неизвестная страна с неизвестным языком привлекает всех она пивом, морем и песком. Ну а я чем хуже всех? Сингуру на букинг.ком. И за 5 минут на пляже попрощался с кошельком. 10 местных денег, что были в кармане, украли надежду полуденный зной. 10 местных денег остались на память. Прощай, летний отдых, сижу на пляже злой. Неизвестные ребята на известном языке предложили мне работу, аниматор на песке. Если хочешь, мол, поесть, да и нужно где-то спать, 10 местных денег в час, можешь прямо сейчас начать. 10 местных денег в костюме Спанч Боба, почти без обеда, плюс 30 в тени. 10 местных денег, хоть это немного, мне нужно работать, мне не до болтовни. Неизвестная страна, но классический сюжет. Охраняйте, господа, очень чутко свой бюджет. Ну, а я обрел звездом и большой карьерный взлет. Остаюсь здесь навсегда, днем и ночью напролет. 10 местных денег, что были в кармане, украли надежду. 10 местных денег остались на память, но жизнь интересная штука.